Предисловие к первому изданию. Что такое социальное программирование? И гены, и компьютеры, и общество – все несет в себе программу. Алекс Джей Бакстер. Слово «программирование» известно всем, но оно не ассоциируется с социальным, общественным, гуманитарным. Программист – это технарь, физик, математик, сутками сидящий у своего компьютера и не имеющий представления даже о том, как поджарить себе яичницу, какие там проблемы общества. Витающий в своем математическом, строго научном мире с цифрами, проблескивающими сквозь стекла очков, программист является символом машинальности, скуки, механистичности, строгости, педантичности и антиподом всего свободного, творческого, человеческого, соблазнительного. Вот как раз таким является гуманитарий – рекламщик, художник, пиарщик, журналист. Вечно растрепанный, опаздывающий, необязательный, сыплющий гениальными идеями, не могущий сосредоточиться ни на чем больше одной минуты. Эти образы легко узнаваемы. Это наши стереотипы. На самом деле, конечно, технари-программисты – творческие люди. Это они, шаля, запускают вирусы в интернет. Это они втихушку грабят банки или на худой конец придумывают компьютерные игрушки об этих ограблениях. На самом деле гуманитарии тоже не такие уж весельчаки. Они создают телепрограммы и газеты, которые формируют мышление миллионов. Они пишут скучные программы партий, которые затем воплощаются в жизнь. Они сочиняют скучные законы, по которым мы потом живем. Однако стереотип – вещь живучая, и сколько бы раз он ни опровергался в опыте, он все равно останется в качестве какой-то общей установки. Вот эти-то стереотипы и являются рабочим материалом для социального программиста, который с их помощью пишет программу так же, как пишет программу компьютерщик-технарь. Можно возразить, как же так? Ведь общество – это совокупность свободных людей. Техника – совсем другое дело. Там все жестко детерминировано, ведь недаром различают технические и гуманитарные науки. Однако все не так просто. Что такое техника? Ее часто противопоставляют природе. Техника – это что-то неприродное, искусственное, нечто, сделанное человеком, в отличие от того, что растет и живет само. Всевозможные зеленые, а также традиционалисты, например, поклонники народной медицины и тому подобное, требуют обуздать и ограничить технический прогресс, который якобы наносит огромный ущерб природе. Начнем с того, что техника не изобретает и не создает ничего такого, чего не было бы в природе. Разве вода, текущая в реке, не начнет скапливаться и разливаться, если дорогу ей переградит упавшее дерево? Разве не будет потом эта вода низвергаться потоком вниз, когда ее уровень будет выше, чем упавшее дерево? Разве энергии этой воды не закружит случайно попавший в этот поток предмет? Мы описали устройство плотины, которое добывает электроэнергию для наших домов, машин, заводов и фабрик. Что сделал человек, когда создал плотину? Подсмотренное у природы он систематизировал, выкинув элементы, не относящиеся к процессу, затем смоделировал, потом провел эксперимент, получил предположенный результат, а затем построил. Абсолютно то же самое верно и для выплавки чугуна, и для производства полиэтилена, и для выращивания пшеницы, и для полета в космос. Везде задействуются естественные природные процессы. Но если в природе эти процессы перемешаны друг с другом или, напротив, их элементы отдалены друг от друга, то человек их соединяет и разъединяет согласно своим целям и воспроизводит в чистом виде. Слово «техника» по-гречески означает «искусство». Не всякая деятельность признавалась «техне» – искусством. Аристотель, например, говорил, что опыт, навык таковыми не являются. Искусство, техне, это то, чему можно научить, что можно передать в виде алгоритма действий так, что даже неопытный человек будет способен это воспроизвести. Создатели знаменитого НЛП, нейролингвистическое программирование, рассказывали о своем учителе, гипнотизере Милтоне Эриксоне. Этот старец-паралитик творил чудеса. К нему приводили психопатов и шизофреников, и они уходили от него здоровыми людьми. Одна беда – Эриксон с трудом мог объяснить то, что он делает. Во всяком случае, после его объяснений никто не мог лечить так же, как он. Эриксон был медиумом природы. Он относился к своим способностям как к иррациональному дару. Бендлер и Гриндер, математики по образованию, попросили у Эриксона разрешения присутствовать на его сеансах и регистрировать все происходящее. Как и через сколько времени доктор подошел к больному, что сказал и как, с каким типом больных и как общался, к чему и как прикасался, когда говорил и так далее. В результате родилась книга «Структура магии», которая систематизировала практику Эриксона, описала ее в виде последовательных действий, цепочек, алгоритмов. Это и есть то, что греки и мы сейчас зовем техне, искусством, техникой. Хорошо. Подглядывать за природой можно. Природа постоянно в своих законах, постоянно даже в своей изменчивости. Но человек, разве он не свободное существо? Свободное, но мы недаром начали это предисловие с разговора о стереотипах. Стереотипах восприятия, стереотипах мышления, стереотипах поведения. Чем они не похожи на постоянные законы природы? Подсматривая за людьми, систематизируя наблюдения, моделируя их действия, экспериментируя и получая предположенный заранее результат, можно строить программу, сценарий, алгоритм. Опять возражение, человек же не постоянен. Ответ. В математике тоже есть понятие переменной, но если мы задали функцию, то какие бы значения переменная ни принимала, мы всегда сможем построить график и указать, в каком месте он пересечется с другой кривой. Способы задания функций в социальном программировании свои. Самый простой из них – это публикация программы на манер программы КПСС или Единой России. Тогда свободные переменные сами принимают на себя определенную функцию, коль они согласны с этими программами или не согласны с ними. Социальное программирование не только не отрицает свободу, но и всячески поощряет ее проявление. 99% современных программ не удадутся и не сработают, если человек, актор, не будет чувствовать себя свободным. Как и в программировании компьютерном, в социальном программировании есть язык для составления программ, только он гораздо сложнее компьютерного. Пожалуй, главный язык социального программирования – это язык в его обычном понимании. Ведь именно слова языка вызывают в сознании те самые стереотипы. Я сказал «технарь», и в ту же минуту в сознании возник тип в очках. Я сказал «выборы», и сразу же возникает пучок стандартных ассоциаций – реклама, кандидат, агитаторы, кабинки для голосования, надежда на лучшее и так далее. Однако, в отличие от природы, чьи законы не меняются, общество постоянно меняет и свой язык, и свои стереотипы. Причем чаще всего именно тогда, когда люди замечают, что эти стереотипы являются материалом для программирования. Люди – существа свободолюбивые, и они постоянно уничтожают в себе все, что не связано со свободой. Ставя свои стереотипы под свой контроль, люди становятся свободнее, а социальное программирование выступает своеобразной щукой в озере, которая там для того и есть, чтобы карась не дремал. Принципиальным моментом для определения того, стоит социальный программист на принципах признания свободы человека и его права на эмансипацию или нет, является публикация или не публикация им отчетов о своей деятельности. Эта книга – ясное доказательство нашей приверженности идеям просвещения и эмансипации. Мы не хотим быть хранителями тайного знания и из-под тяжка манипулировать окружающими. Мы честно публикуем то, что знаем, и пусть окружающие читают. Пусть, если хотят, избегают манипуляций. Пусть, если хотят, манипулируют нами. На самом деле России нужно просто мечтать о хорошем манипуляторе. Вот США – государство, которое достигло пределов совершенства в манипуляции своими гражданами и гражданами всего мира. Современная мягкая пропаганда такова, что люди ее совершенно не замечают и, более того, уверены, что живут в самой свободной стране, где нет никаких манипуляций. Кроме этого чисто идеального чувства, какой-нибудь фермер из Оклахомы получает и материальные дивиденды от манипуляции своего правительства. Ведь в итоге он выигрывает от того, что кризис-менеджеры, не антикризисные управляющие, а именно управляющие кризисом из ЦРУ, устраивают финансовый кризис в Восточной Азии, и инвесторы бегут обратно, в родную Америку. В В конечном счете домохозяйка из Айовы выигрывает, когда голливудские спиннеры, специалисты по раскрутке, снимают и промотируют очередной блокбастер, пропагандирующий американский образ жизни, в результате чего в Южной Америке, на Ближнем Востоке элита покупает американские товары, встает в оппозицию своим правительствам, а потом свергает их и затевает переход к рынку под патронажем МВФ. Эти успехи во внешней политике оборачиваются лояльностью в политике внутренней. Американец и слышать не хочет, что им манипулируют. Пусть делают это, если благосостояние будет расти. К чему речь об Америке? Только к тому, что мы должны учиться у нее. Не у Перу, Аргентины или Чили, которые нам подсовывают в качестве идеала и где якобы успешно прошли реформы. И что? Перу сейчас на первом месте в мире по ВВП или по соцобеспеченности на душу населения? В середине 1950-60-х годов СССР был второй державой мира благодаря техническим наукам и современному для того времени социальному программированию. И если естественно-научное направление так или иначе развивалось, то пропаганда осталась на уровне 50-х годов. Более того, она деградировала. В то время как Запад применял все новые и новые формы и методы, тренируясь на своих президентских выборах, в СССР официоз от правды стал отличать любой пролетарий. К 80-м годам, конечно, наметилось отставание и в технических дисциплинах, проморгали компьютерную революцию, но отставание в гуманитарной области было просто ошеломительным. Государственная пропаганда вызывала смех, и в нее не верил абсолютно никто. Но свято место пусто не бывает, люди не могут жить без программ и мировоззрений, поэтому люди клюнули на чужие программы. После распада СССР Запад перекачал около 500 000 мозгов, и все они были представителями технической интеллигенции. Гуманитарии же оказались не нужны. Естественно, что они могли предложить? Они всухую проиграли холодную войну и, более того, стали первыми бесплатными волонтерами врага, бросающимися в бой на свои же позиции. Сегодня Россия – самая неманипулируемая страна в мире, имеется в виду отсутствие своих, а не чужих манипуляторов и манипуляций. У нее нет государственной идеи, у нее нет идеологов, социальных программистов, у нее нет современных методов и форм пропаганды. Проигрыш в холодной войне ничему не научил власть, которая продолжает возиться с экономикой в соответствии с марксистской догмой о том, что экономика – это базис общества. Ликвидировать отставание в гуманитарных технологиях сегодня задача номер один. Только тогда общество и государство будут единым, сложным целым, а внутренние противоречия этого целого начнут работать непосредственно на него и на каждый из его элементов. Пока эта задача не только не решается, она даже не осознана как таковая. Эта книга – веха на пути к такому осознанию.